Глава 31. Покушение. Бажена могла много еще рассказать Руславу о своих приключениях, о коварных замыслах Таркана, но на это не было времени. Руславу было жаль расставаться с Баженой, но надо было исполнять свои обязанности. И он вслед за Евсевием вскочил в седло, не оглядываясь. Они отправились в дом Антипа готовиться к завтрашней встрече с Шаруканом. По дороге, недалеко от дома Антипа, они повстречались с тремя всадниками. Один из них показался Руславу знакомым. Он горделиво восседал на красивом гнедом жеребце и смотрел взглядом великого властителя. Так, по крайней мере, показалось Руславу. При встрече бросил изучающий взгляд на Руслава, затем кивком головы приветствовал Евсевия. «Скорее всего, они знают друг друга», — решил Руслав. Но проявлять любопытство и расспрашивать Евсевия постеснялся. Посланник тоже кивнул в ответ. Когда уже разминулись, у Руслава в голове мелькнула догадка, и пронеслись видения давних лет. Да это тот самый Таркан, что когда-то со своим отрядом разорил и сжег их поселение, убил немало людей, в том числе его мать и отчима, многих увел в полон, и его тоже. От этого бросило в жар, разум затуманился, в душе вскипела ненависть и жажда мести, но через мгновение сознание прояснилось. С головы до ног пробежал холодок, и он успокоился. Вспомнив предупреждающие слова Бажены о Таркане, в мыслях для себя отметил: «Всему свое время. Не настал еще момент для мести. Да еще надо выяснить, что этот злодей задумал». Бек Таркан узнал посланника византийского императора, поэтому приветствовал его в знак уважения кивком головы. А Евсевий ответил в порядке вежливости, хотя лично не был знаком с ним. Таркан при встрече обратил внимание на охранника, вооруженного добротными дорогими византийским и славянским мечами. Он ехал и про себя думал. «Вроде ничего особенного. Два меча. Наверное, хорошо владеет обеими руками. Все же охранник важной персоны. Дорогие? Да, но он же византиец, хотя больше походит на русича». Он никак не мог понять, почему этот человек так его заинтересовал, и тут же нашел ответ. «Где-то с ним мы уже встречались. Но где? При каких обстоятельствах?» Этот вопрос не давал покоя Таркану, но как ни старался напрячь память, вспомнить так и не смог, и решил, что разузнает все позже, а сейчас ему надо все подготовить к завтрашнему дню, от которого зависела дальнейшая его судьба. Таркан заехал к баракаду удостовериться, что оружие, изготовлено в нужном количестве, находится на месте. Ведь каждый лишний вооруженный воин мог решить судьбу затеянного дела. Кузнец хотел угостить его чаем, но Бек отказался, при этом сказал: «Извини, на чаепитие нет времени, срочные дела. А мечи заберет завтра мой человек». Показал на одного из своих спутников, с которым он не раз появлялся у кузнеца. Простившись, сел на коня, не оглядываясь, при этом видно было, что он с довольной улыбкой что-то говорил своим спутникам и уехал прочь. А говорил он своим помощникам следующее: «Мечи готовы в нужном количестве. Еще часть оружия находится в городе в надежном месте. Нам удалось его тайно доставить сюда. Теперь мы готовы совершить то, ради чего прибыли в этот город». Одному дал задание с двумя-тремя людьми на крытой телеге подъехать в кузню и забрать у баракада мечи. Второму поручил оповестить своих людей, чтобы собрались завтра к полудню на пустыре за рынком, чтобы получить оружие. Затем по плану они должны были в боевом порядке двинуться к ханскому шатру Шарук-Ахана, убивая всех, кто окажется у них на пути и окажет сопротивление. Все его воины прибыли в город под видом простых обывателей, чтобы совершить покупки у византийских купцов. Надо было отдать должное Таркану за его разумный план, поскольку появление его людей во время приезда византийских купцов ни у кого не вызвало подозрения. В это время в Шарукань приехало немало разного люда из степных селений и небольших городков сделать покупки или просто поглазеть на диковинный заморский товар на прилавках базара. Таркан знал, что в личной охране у Шарукана около 40 воинов. Против его более чем сотни они не устоят. До этого в Шарукане находилось еще около 300 воинов. Но Шарукан после слухов о заговоре, сомневаясь в их благонадежности, отослал их в дальние городки и селения. Для личной охраны, как и для защиты укреплений города, оставил самых преданных людей. На выручку к хану могла поспешить охрана крепостных стен, хотя и немногочисленная, но все же подмога, и это осложнило бы задачу. Чтобы этого не случилось, остальные его воины к полудню должны были показаться в степи и подойти к крепостным стенам, как будто намереваясь напасть. Таркан вроде бы все предусмотрел. После убийства Шарукана он распространит слух, что пал великий хан от предательской руки посланника Византии за то, что не согласился участвовать в совместном походе с византийцами. После этого посланника Евсебия и его окружение, а также прибывших с ним купцов, жестоко убить, после чего путь к власти будет свободен. Он объявит себя великим ханом, повелителем всех родов и колен половецких. Таркан понимал, что не все будут на его стороне. Вот тогда он прикажет открыть крепостные ворота. Остальные его воины зайдут в город и жестоко покарают непослушных, кто не примет его как великого хана. Шарукан проснулся позже обычного. Некоторое время просто лежал с открытыми глазами. Накануне он почувствовал недомогание во всем теле, из-за чего даже пришлось перенести встречу с Евсевием. Но сегодня с утра самочувствие было хорошее, как и настроение, даже несмотря на приснившийся странный сон. Будто собрал он однажды предводителей родов и колен для обсуждения военных походов. Беки выступают один за другим, каждый высказывает свое мнение, только Таркан сидит с задумчивым лицом и молчит. После того, как все высказались, Шарукан спросил его мнение. Таркан поднялся, обвел всех взглядом, указывая рукой на Шарукана, сказал, что не может он быть великим ханом, надо его сместить. Тут же вынимает из ножен небольшой кинжал и бросает в Шарукана. В последний момент какой-то незнакомец отбил кинжал мечом. Лежал Шарукан и думал о странном сне, о том, что до него доходили слухи о возможном покушении. Но чтобы это мог сделать Таркан, у него и в мыслях не было. Его он считал одним из самых верных, надежных и полностью преданных ему беков. Шарукан прогнал прочь ночной сон, дурные мысли, встал и в приподнятом настроении стал готовиться к приему византийского посла с его дорогими дарами. Евсевий тоже встал в приподнятом настроении, хотя в душе ощущал чувство тревоги, но списал это на волнение перед ответственной встречей с Шаруканом. После завтрака поднялся в свою комнату переодеться в лучший наряд для торжественного приема, как полагается посланнику. Руслав ночью хорошо спал, проснувшись полный сил. А что силушка сегодня потребуется, у него сомнений не было. Перед битвой ему всегда снится один сон. Как в глухом лесу навстречу ему на тропинку выходит огромный волк. Он решается сразиться со зверем. Выбора нет. Выхватывает мечи. Но волк говорит человеческим голосом: «Тебе не меня надо бояться, а готовиться к битве с людьми, желающими твоей погибели. Я же на твоей стороне, и всю свою силу, ловкость и свирепость отдам тебе». Руслав еще до завтрака размял свое тело, сделав ряд специальных упражнений, которыми овладел еще в темном лесу. После завтрака осмотрел мечи, привел одежду в порядок, проверил свой пояс с метательными ножами. Из походной сумки достал небольшую статуэтку Велеса, поставил на стол и попросил у своего покровителя сил и терпения для победы над врагами. Убрав статуэтку в сумку, надел пояс с метательными ножами, к нему прикрепил ножны с мечами, а талисман, что когда-то подарила девочка за свое спасение, надел на шею и спрятал на груди под одеждой. Выходя из дома, Евсевий встретил Антипа, который пожелал ему удачных переговоров, на что посланник, погруженный в свои мысли, только кивнул головой. Около дома, на улице, под присмотром Дионисия и людей из охраны, хоть и без оружия, стояли 4 крытые телеги с дорогими подарками для великого хана. Убедившись, что все в порядке, Евсевий, а за ним и Руслав, сели на коней и вместе с повозками тронулись к юрте хана Шарукана. Таркан ночью спал спокойным, ровным сном. Хотя перед тем, как заснуть, было чувство необъяснимой тревоги и даже страха. Из головы не выходила встреча со светловолосым охранником византийского посланника. И невзначай мелькнула мысль: не отменить ли все и жить как прежде? Но тут же отбросил эту мысль и для себя укоризненно добавил: «Ты что, похоже, опасаешься того незнакомца? Да брось, что он может сделать один? А страх присущ всем, не боятся только дураки, ведь на кону стоит жизнь». От завтрака Таркан отказался. Сказал слуге, что нет аппетита, оделся в боевые доспехи. Их, как и свой боевой меч, заранее провез в город тайно. Вышел на улицу из юрты, где его поджидали 3 преданных, уже вооруженных охранников. Таркан хорошо знал, что своим людям можно доверять, сделают как велено, но решил сам проконтролировать доставку оружия от баракада и его раздачу воинам. Бажена проснулась, как обычно, рано. Хотя она уже не была рабыней, но по привычке и из уважения к хозяину дома продолжала исполнять свои прежние обязанности. После завтрака вместе с Арзеттой убрала со стола посуду и помогла помыть. После этого они вместе наводили порядок в доме. Вскоре к дому подъехала крытая телега в сопровождении вооруженных всадников. Бажена в окно увидела, как из кузни к ним вышел баракат. А в одном из всадников она узнала Таркана. Он сошел с коня и о чем-то разговаривал с кузнецом. А затем все прошли в складское помещение рядом с кузней и стали выносить мечи и складывать в фургон. Оружие погрузили быстро, всадники вскочили в седло, и телега, запряженная 2 резвыми лошадьми, в их сопровождении быстро скрылась в направлении торговой площади. Она видела, как стояли Баракат и Албек и смотрели вслед всадникам, охраняющим телегу с драгоценным грузом. Бажена видела их озабоченные лица и понимала, что их беспокоит. Затем отец горестно вздохнул, сказал что-то сыну, и они, опустив плечи с понурым видом, пошли в кузницу. У Бажены тоже на душе было тяжело, ведь ее подозрения подтвердились. Скорее всего, Таркан исполнит задуманное. Процесс был запущен. Повлиять она ни на что не могла. Как все сложится, было непонятно. Особенно она тревожилась за Руслава. Шарукан горделиво восседал на своем величественном троне, украшенном дорогими камнями. Он любил красоту и роскошь, любил похвастаться своим богатством, тем более предстояло принять важного гостя. Поверх богато украшенного заморского кафтана он был подпоясан поясом из бархата с позолоченной каймой. Из-за пояса торчал византийский кинжал, рукояти, ножны которого были украшены золотом и драгоценными камнями. Кинжал — неоднозначное оружие. Кто-то считал его символом хитрости, обмана и предательства. Для Шарукана же кинжал был предметом отваги и мужества в бою. Он любил это оружие и всегда носил при себе. С двух сторон его массивного трона стояли, как обычно, два воина-охранника, готовые в любой момент защитить своего хозяина от любого посягательства. Шарукану уже доложили о прибытии посла, и все ждали разрешения великого хана начать прием. Шарукан был готов к приему, но решил потянуть время, заставить Евсевия немного подождать, поволноваться, тем самым показав свое величие и значимость. Шарукан смотрел на стоящего у входа начальника охраны, ожидающего его приказа, и невольно вспомнил Тарена. Шарукан по-своему всегда его любил и знал, что на него всегда мог положиться. Тарен, не задумываясь, заслонил с собой великого хана от смертоносных стрел и погиб ради спасения своего хозяина. Как хану сейчас не хватало его поддержки, уверенности в непростой ситуации, в которой он оказался после возвращения из плена. Теперь у него есть Таркан, надежный, преданный бек. Так думал хан. Дальше время тянуть Шарукан посчитал неприличным и твердым властным голосом приказал пригласить Евсевия.